Глава 26. Как всегда, пренебрегая сотней пустых мест на стоянке перед мельницей, я припарковалась поближе к дому, двумя колесами наехав на тротуар. Подошла к входной двери и вгляделась в свое отражение в стекле. Осунувшееся лицо наложилось на старые рекламные постеры станции «Шамбон-де-Неш», украшавшие холл бывшей гостиницы. «Может, у меня крыша едет? Может, это меня надо лечить? Должна ли я прислушаться к голосу, что звучал в голове? Доверься своей интуиции. Не повторяй прежних ошибок. Эстебан вернулся. Разве мало знаков он тебе послал? Сколько их еще тебе надо, чтобы ты поняла? У тебя есть возможность искупить свою вину. Том в опасности». Я открыла дверь, поднялась по лестнице. Казалось, мозг сейчас взорвется. Как я и думала, Габриэль оставил мне на столе остывшую лазанью. Кучка рубленного мяса плавала в лужице густой томатной подливы. Я отправила все это в помойное ведро. «Блям!» «И что там случилось?» — спросил из комнаты Габриэль. В его голосе слышалась тревога. «Вот удивительно». Я остановилась в дверях. Габриэль сидел перед компьютером, голый по пояс, в одних шортах. Загорелую спину красиво освещала сверху маленькая лампа. «Ничего страшного. Мы нашли мальчика у водопада, но он отделался испугом. Я накачала его снотворным. Проспит ночь, как младенец, а завтра снова сможет бегать». Габи вздохнул с облегчением. «Притворяется, будто заинтересовался моей работой. С чего бы ему беспокоиться о здоровье мальчика, которого он в глаза не видел? Извини, что бросила тебя вот так посреди ужина». Интереса хватило ненадолго. Габи снова повернулся к монитору. «Ничего, это же твоя работа, я привык». Я подошла к нему. Мне необходимо было прикоснуться к Габи, почувствовать его близость. Положила руки ему на плечи и начала массировать. Габриэлю это всегда нравилось, но он не отвлекся от своего занятия. «А ты чем занимаешься?» «Исследую новый мир, все тот же МТВ-1. Тебе не кажется, что неплохо было бы, если бы каждый жил в мире, который создал?» «Не знаю». «А вот посмотри, в My Tidy World можно рисковать чем угодно. Если ошибешься, не страшно, можно все стереть и начать заново. Можно даже умереть, потому что жизни у тебя сколько хочешь». Я улыбнулась, хотя Габи этого не видел. А может, и видел, если я отражалась в мониторе. Может, это и впрямь была моя жизнь, и я заперта в компьютерной игре? Сегодня вечером Габриэль был такой милый, ласковый, предусмотрительный, нежный. Почему же я больше не могла его любить? Game over, потому что новую партию мне хотелось начать с Эстебаном. «Кстати», — не отрывая глаза от компьютера, спросил Габи, «ты нашла флешку?» Машинально продолжая его массировать, я помотала головой. «Нет, пропала бесследно». «Спасибо, Габи, что хоть вопрос задал. Сделал вид, будто тебе это интересно. Я знала, что должна была поговорить с тобой, что это с тобой мне надо было поделиться, чтобы не сойти с ума. Обнять тебя, прижать к себе, шептать тебе ласковые слова». Я сильнее надавила на ключицы. «Тебе, наверное, было больно, но ты не пожаловался. Прости меня и за то, что я больше не могу с тобой разговаривать. У меня не получается. Я не должна тебя втягивать в эту историю. Я должна уладить все сама, и чтобы никто меня не судил. А главное, Габи, не ревнуй и не злись на меня. В моей жизни есть только ты, больше никого. Я даже Ваяну больше не звонила, хотя доктор Ваян Балик Кунинг засыпал меня сообщениями. «Все хорошо, Мади, я беспокоюсь. Если я вам нужен, я здесь. Вы можете попросить меня о чем угодно. О чем угодно. Вы это знаете. Я дорожу вами куда больше, чем вы думаете. Надо бы ему позвонить. Надо бы его успокоить. Надо бы. Ох, ты мне немножко больно делаешь. Я тут же разжала пальцы. Затылок, нижняя часть шеи и плечи у Габриэля были красные, как будто я пыталась его задушить. Прости меня, Габи. Прости меня. Пора ложиться спать. Завтра я должна быть в хорошей форме. Это последний день перед его днем рождения. Я послушаюсь голоса, который вопит у меня в голове. Я знаю, что мне делать. Я нужна Тому.